Глава 55. «Вы делаете себе только хуже». «Почему же? Мне не нужно ни перед кем выслуживаться», — ответила я. «Я вообще вашему миру не принадлежу». Анаис усмехнулась. «И кто же вас вернет в ваш мир, если вы не будете подчиняться королю нынешнего мира?» «У меня есть телепорт», — соврала я. Глаз Анаис дрогнул. Вот такого она точно не ожидала. «И я искренне думала, что попала на отбор невест, где король будет себе выбирать жену, а не подозревать, не пойми в чем», — продолжила я. «В чем меня вообще обвиняют?» «Это вы можете уточнить у короля. Вы нас и так уже провели с медальоном. Его даже у этой тупой Люсии нет», — едва не плюнула Анаис. Она раздражалась все больше с каждым словом. Вон как даже начала говорить в адрес Люсии. Она нервничала. Все шло не по их с королем плану. Знала бы она, где медальон, то было бы нам плохо. «Вы не сможете вернуться в свой мир, а в этом все превратится в сущий кошмар», — продолжила давить Анаис. «При гостях?» — приподняла я бровь. «Тогда чем король Эдуард лучше короля Белиора?» Анаис едва не начала хватать воздух губами. «Да как вы смеете? Я же и говорю, что я из другого мира!» — пожала я плечами. Ничего не добившись, Анаис отошла от меня, но недалеко. Решила наблюдать за мной. Зато один из стражников тоже вернулся в зал, видимо, чтоб сообщить королю, что не удалось поймать Мэтью. Что ж, все действительно закончится здесь и сегодня. Осталось только понять, как принять магию девушек. Может, подойти к кому-то поближе? Вон, у Марии точно будет выброс, и еще у остальных, ну, кроме Шрамированной и Фионы. Последней в зале нет. Да я настолько сил потратила, что восполнить их до самого выброса будет тяжело. Итого, из 7 участниц у меня было лишь 4. Что ж, важно, чтоб эта сила не досталась королю, иначе у этого мира будет новый бог. Но тогда в саду он же забрал у девушки полностью силы. Я покачала головой. И тут Мария вскрикнула. Я посмотрела на нее. Ее магия кружилась слишком уж хаотично вокруг нее. «Сейчас!» Я будто услышала в голове команду. Инструкции, что делать, мне не выдали. Поэтому я просто устремилась к ней сквозь толпу народа. Краем глаза подметила, что Анаис устремилась за мной, как и Люсия, которая тут же перерезала дорогу своей служанке. «Я хочу выпить!» — сказала она. «Отойди с дороги!» — рявкнула та. Вот только это заметили остальные. «Ваше Величество!» — вставил один из министров. «Что ваша служанка себе позволяет? Мы все понимаем, но боржа — старинный род. Мы не позволим от простолюдинок подобных слов». Я сдержалась, чтоб не усмехнуться. Вот и вернулась Анаис ее неуважение к Люсии, потому что тут и король уже не сможет защитить свою служанку. «Господа, госпожа Анаис не простолюдинка. Я только недавно ей пожаловал титул», — начал оправдываться Эдуард. Вот только толпу это не остановило, они давили на короля. Что ж, это немного мне помогло. Я уже была близка к Марии. Та с ужасом смотрела на свои руки. Она стряхивала магию. Зеленые искорки падали на пол и разлетались. Только это не помогало. Магия все равно возвращалась. Король пока не видел, что происходило с Марией. И это было мне на руку. «Ты как?» — спросила я. Интересно, куда ей подкинула Люсия медальон? Мария подняла на меня болезненный взгляд. «Уйди!» — процедила она зло. «Я здесь, чтоб помочь. С твоей магией!» — ответила я. «Чем ты можешь мне помочь? Себе помоги!» — рявкнула та. «Давай я к королю подойду», — сказала Шрамированная. «Нет, он не должен видеть меня такой!» — тут же прошипела Мария. «Сейчас я успокою магию!» «Ага, то есть она не хотела показывать Эдуарду, что у нее вскоре будет выброс?» «Я помогу», — сказала я. В глазах Марии засветились зеленоватые искорки. «Из чего это?» «Потому что я знаю, что происходит, и что будет с каждой из нас, и что будет после». «И что же с нами?» — прищурилась Мария. «У нас выброс магии», — ответила я. Мария лишь фыркнула. «Вот еще! Я хорошая магичка! Не какая-то там калека, как Боржа!» Я покачала головой. «Дело не в болезни», — ответила я. «В нас божественная магия, которая приводит нашу магию к выбросу». Я смотрела в глаза Марии, понимала, что ей тяжело поверить мне. Даже не знала, нужно ли мне вообще ее доверие. Но, судя по всему, мне надо только коснуться ее. «Нет-нет, у меня не может быть выброса. Я же не ненормальная какая-то». Она уходила в полное отрицание. «Все нормально. Это все отбор с божественной магией. Это благословение богини Эуны. Она выбрала каждую из нас», — продолжила я. Не могла смириться с происходящим. Шрамированная стояла и смотрела с ужасом на нас.